такие нападения в Чечне не редкость, — заметил сэр Генри. — Не такие, — возразил Блёмберг. — Сообщение об этом случае дало и агентство «Интерфакс», неподконтрольное правительству. Вот полный текст. Несколько дней назад группа старших офицеров и генералов российского генштаба во главе с начальником генерального штаба вылетела с инспекции в Северокавказский военный округ в связи с резко осложнившейся в последнее время обстановкой в регионе. В четверг около 9 часов утра в 30 километрах севернее Грозного автоколонна с военными инспекторами попала в засаду. Неизвестные вели перекрестный огонь из автоматического оружия и гранатометов. По последним данным, погибло четверо российских военнослужащих. Начальник главного оперативного управления генштаба, полковник из штаба округа и два водителя. Среди семерых раненых – заместитель командующего ракетными войсками и артиллерии сухопутных войск Российской Федерации. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. На месте происшествия работает экстренно созданная правительственная комиссия. К месту ЧП стягиваются подразделения внутренних войск МВД России. Сообщение озаглавлено «Опять война». Блюмберг выжидающе взглянул на собеседника. Сэр Генри долго молчал, затем спросил: «Что, по-вашему, это означает?» «Очень похоже на начало. Вторым актом может быть взрыв Северной АЭС». Помедлив, сэр Генри осторожно, чтобы не сломался столбик пепла, положил на каминный экран сигару и нажал кнопку звонка. В кабинете появился Осборн. При виде сигары, четвертой за день, лицо его выразило крайнюю степень неодобрения. Но сэр Генри не обратил на это внимания. «Свяжитесь с Госдепартаментом», — распорядился он. «Передайте миссис Олбрайт, что я прошу принять меня завтра во второй половине дня. Уточните время и закажите билеты на утренний вашингтонский рейс. Но, сэр, выполняйте, Джонни». Секретарь вышел. Сэр Генри окутался сигарным дымком. «А теперь, мистер Блюмберг, выкладывайте ваши идеи». Часть третья. Через четверть часа, когда посетитель умолк, сэр Генри решительно заявил: «Вы сумасшедший, Блюмберг. Это невозможно сделать. Мы обязаны это сделать или хотя бы попытаться. Основная нагрузка ложится на российскую сторону, а вы сами сказали, что в ваших спецслужбах сидят чиновники. К счастью, не все. Во всяком случае, я очень на это надеюсь». Сэр Генри с сомнением покачал головой и неожиданно засмеялся суховатым старческим смехом. «Я сказал, что от старости нет лекарства. Я ошибся. Есть. И не одно. Целых три. Кукурузные виски, кубинские сигары и такие сумасшедшие русские евреи, как вы». Вошел Джон Осборн, не без торжественности доложил: «Сэр, государственный секретарь Соединенных Штатов, миссис Олбрайт, заявила, что не может обрекать вас на такое утомительное путешествие. Она сама прилетит к вам завтра 10-часовым утренним рейсом». «Спасибо, Джонни. Вы свободны». Секретарь вышел. Сэр Генри внимательно взглянул на собеседника. «Совещание в Каире необходимо форсировать. Каким образом можно подтолкнуть Россию?» «Это сделают израильтяне. Намекнут, что в случае дальнейших затяжек они выкрадут пилигрима и устроят открытый судебный процесс. Не сомневаюсь, что на Лубянке, да и в Кремле, это очень хорошо понимают. На суде всплывут вопросы, которые будут очень неприятны Москве. Например, почему пилигрим оказался в России и какая роль была ему уготована. У меня нет, сэр Генри, полной информации, но уверяю вас, это очень непростые вопросы и кое для кого крайне неприятные. Поэтому Москва даст согласие на переговоры. Но они могут просто убрать Пилигрима, и это было бы вполне в традициях КГБ. Могут, согласился Блюмберг. Но у меня создалось впечатление, что они решили отказаться от этого пути и даже, как мне кажется, не намерены препятствовать установлению контакта Пилигрима с Рузаевым. Это вселяет в меня, как говорят дипломаты, осторожный оптимизм относительно реальности всей идеи. Сэр Генри Уайлш приподнял свой бокал с остатками виски. «За успех вашего безумного предприятия, полковник!» Блюмберг в ответ поднял бокал и поправил: «Нашего, адмирал!»